Она взглянула на пружинную дверь, которая перестала качаться. «Он может ранить собаку». «Это вряд ли», — ответил Трэвис. Когда он подошел к кухонной двери, шум внутри затих. Два стула лежали на полу, усеянном осколками большой керамической вазы, расписанной голубыми цветами. Лежавшие в ней овсяные кексы, раскрошившиеся и раздавленные, были разбросаны повсюду. Бегун сидел в углу, подогнув ноги и скрестив руки на груди. Он был обут только в одну кроссовку, и его правая рука кровоточила от укуса норы. Кровь была видна и на его левой икре, но это была уже работа Эйнштейна. Пес находился на безопасном расстоянии, сторожил Стрека, готовый в любую минуту броситься на него, если бы тот имел глупость шевельнуться в своем углу. «Хорошая работа», — сказал Трэвис. «Молодец». Эйнштейн слегка заскулил, соглашаясь с ним. В ту же минуту Стрек пошевельнулся, и пес, грозно зарычав, щелкнул зубами, заставив его забиться обратно в угол. «Все. Приехали», — сказал Трэвис Стреку. «Он укусил меня! Они укусили меня!» — произнес Стрек, заходясь от ярости и возмущенного удивления. «Укусили меня!» Трэвис подошел к телефону и позвонил в полицию.